Ресторан «Микрон» в обеденное время по-прежнему был полон. Маркиз отмахнулся от мальчишки-официанта и сразу прошел в тот закуток, где в прошлый раз они беседовали с Семеном Исаевичем. Так и есть. Вот он. Сеня собственной персоной кушает свою отбивную из индейки. Семен Исаевич поднял голову, и в глазах его проступили узнавание и легкое беспокойство. И тут же рядом возникла Светлана. «Чем могу вам помочь?» Лола видела, что она ее узнала, но не показала вида, чтобы не смущать. Умная женщина, тактичная. «Можете!» — маркиз пододвинул Лоле стул и сел сам. «Вот, посмотрите на эту фотографию». Улыбка сползла с лица Светланы. Она правильно оценила ситуацию, то есть мигом догадалась, что не стоит устраивать сейчас вечер воспоминаний, а нужно сосредоточиться на драме десятилетней давности. «Кое-что мы уже знаем», — осторожно начал маркиз. «Про аварию со смертельным исходом, но как в этом замешаны эти двое?» Он ткнул пальцем в Камилу и Горбушина. «Ну, они были в той машине, у них, понимаете, был роман, и они ехали к Валентину, который жил рядом с Иваном Валерьяновичем». Лола незаметно ткнула своего компаньона в бок. Говорила же, что у этих двоих роман был. А Камила тут на голубом глазу врала, что они просто старые друзья. И после трагедии, продолжала Светлана, только они остались в живых и рассказали обо всем, потому что остальные были мертвы, а сам Иван Валерьянович сильно расшиб голову и ничего не помнил. Он в шоке был, когда узнал, сколько людей погубил. Виновным себя признал безоговорочно. «Так он же ничего не помнил», — ввязалась Лола в разговор. «Ну, следователь сказал, что дело ясное, там прокурор очень торопил, ну, вы знаете почему. А после суда Камила сразу уволилась из института. Насколько я знаю, ничего у них с Горбушиным не получилось, хотя вроде к женитьбе дело шло. Она потом за границу уехала, вроде бы за испанца какого-то замуж вышла, а Валентин... Ну, вы верно знаете, что его убили недавно». «А ты откуда знаешь?» — встрепенулся Семен Исаевич. «Ну, Сеня, я со старыми знакомыми связь поддерживаю», — усмехнулась Светлана. «А тогда, 10 лет назад, что у вас в институте про это говорили?» — осторожно спросила Лола, уверившись, что Светлана женщина информированная. «Что говорили? Все в шоке были. Ни у кого в голове не укладывалось, что такой человек, серьезный, солидный, может такое устроить. Он осторожный такой был, не пил вообще, а тут... Но эти двое дали исчерпывающие показания, так, мол, и так, все подробности. Им, конечно, тоже досталось. Валентин почернел весь, с лица спал, Камила злая, нервная была. А я как-то случайно услышал их разговор и удивился», — вступил Семен. «Стоят они в закутке у грузового лифта. Валентин бледный весь, губы трясутся, буквально волосы на себе рвет. «Что мы наделали?» — говорит. «Что же мы сделали?» И чуть головой о стену не бьется. А она, Камила, зло так ему. «Теперь, — говорит, — назад ходу нету. Что сказано, то сказано. И ты что же, — говорит, — хочешь, чтобы все по-другому было?» «Нет», — он простонал прямо, — «не хочу». «Тогда и молчи она ему. А тут меня увидела. Да как зашипит! Тебе чего тут надо? Я б скорее ушел от греха». «Вот оно как! Слушайте, а не мог кто-то другой за рулем той машины быть?» — осенила Леню. «Горбушин, например. Ну, выпил ваш Серебров, а ехать-то надо. Вот Горбушин и сел за руль». «Он? Нет», — уверенно сказала Светлана. «Мы ведь все на том корпоративе были. Я помню, что Валька здорово выпивший был, а вот она могла». «Кто? Камила?» «Ага. У нее машины тогда не было, а права были. Она говорила, отец ей велел учиться сразу, как 18 исполнилось. Это, говорит, заставит тебя выбрать мужа с машиной». «Значит, если предположить, что Серебров и правда выпил чуть-чуть, то за руль не сел. И Камила уговорила его дать ей ключи. И не справилась с управлением, столкнулась с другой машиной. А потом они просто пересадили потерявшего сознание Сереброва на место водителя. А он все равно ничего не помнил», — торопилась Лола. И расследование велось быстро. Дело-то ясное, подхватила Светлана. Небось, и экспертизы никакой не проводили, или так, на бумаге отписались. Сеня, что же ты мне тогда не сказал про их разговор? Да я и думать не мог, что там такое. Мы все в шоке были. Это я только теперь сообразил, отчего Горбушин волосы на себе рвал. Совесть все ж была у человека. «Слышала я, что Иван Валерьянович вернулся совсем больной», сказала Светлана после долгого молчания. «Там вопрос нескольких месяцев. Никакие врачи уже не помогут. Так и умрет преступником. Теперь ничего никто не докажет». «Ладно, спасибо за сведения». Леня поднялся с места. «И пока про это никому не говорите». «Кому ты звонишь?» — осведомилась Лола, когда они дошли до своей машины. «Камилле, разумеется», — ответил маркиз. «Нужно ее предупредить». «Неужели ты с этой сволочью будешь иметь какие-то дела?» — возмутилась Лола. «Она человека на 10 лет на зону безвинно определила. А если еще тех считать...» «Это все пока недоказуемо», — отмахнулся Леня. «О, день добрый. Да, есть информация. Да, важная». «Да, готов поделиться». «Да, знаю, кто убил Горбушина. Только разговор это не телефонный. Где встретимся?» «Ага, сами место выберите. Что ж, ценю вашу осмотрительность». «Ага, запоминаю». «Ждет нас через час в одном тихом месте», — сказал он, отсоединившись. «Собаку не привозить». «И не собиралась», — буркнула Лола. «Это твоя Камила наверняка что-то перепутала», — пробормотала Лола, выбираясь из машины и оглядываясь вокруг. «Ты видишь здесь какой-нибудь ресторан?» «Я не вижу». «Во-первых, Камила вовсе не моя», — отмахнулся маркиз. «Она просто заказчик, то есть заказчица». «Вот именно, то есть», — фыркнула Лола. «Если бы она была заказчиком, то есть мужчиной, ты бы не взялся за ее дело, а при виде любой юбки ты теряешь способность рассуждать». Лола была голодная, злая и невыспавшаяся. Хотелось поесть, принять ванну и поваляться на кровати в обнимку с Пуи, а самое главное — забыть про эту злодейку Камилу навсегда. Но Ленька не давал ей этого сделать, поэтому Лола была зла, как 100 чертей. А во-вторых, я думаю, что это должно быть здесь. Леня, проигнорировав Лолин выпад, показал на огромную резную дверь. Лола не удостоила его ответом. Леня толкнул дверь, и они оказались в небольшом круглом дворике, вымощенном брусчаткой. «Подозрительное какое-то место», — проворчала Лола. «И опять же, не вижу я никакого ресторана». Действительно, в этом дворике были вывески мастерской стеклодува, художественной галереи, книжного магазина и антикварного салона. Ресторана не наблюдалось. «Пойдем отсюда», — снова начала Лола. Тут Леня увидел в глубине двора небольшой грузовичок, за которым виднелась еще одна дверь. Обойдя грузовичок, он обнаружил над этой дверью деревянную вывеску, на которой был нарисован улыбающийся барашек, удивительно похожий на Пушкина, и виноградные грозди, обвивающие кривые буквы названия. «Вот же он! Ресторан «Хачапури», — сообщил Леня с победным видом. «Ну и дыра должно быть», — проворчала Лола. «Не могла она, что ли, назначить встречу в каком-нибудь приличном ресторане?» Просторный сводчатый зал с грубыми кирпичными стенами и простыми деревянными столами был пуст. Видимо, здесь только ожидали первых посетителей. В открытой кухне распоряжался повар, рослый бритоголовый кавказец с окладистой и сине-черной бородой. Рядом с ним суетился молоденький подручный, старательно раскатывал на большом столе тесто. Навстречу посетителям вышла симпатичная, приветливая официантка. «Вас двое?» — спросила она. «Можете располагаться где хотите, пока, как видите, все столики свободны». «Нас уже должны ждать», — ответил маркиз, удивленно оглядывая зал. Камилы в нем не было. «А, это, наверное, та женщина», — официантка улыбнулась. «Пойдемте, я вас к ней провожу». Она провела их в дальний конец зала, где обнаружилась сводчатая арка, ведущая в другое помещение гораздо меньше первого. Здесь стояли только два небольших стола, и за одним из них сидела Камила. Она была одета в бирюзовую шелковую блузку, жакет в тон блузки висел на спинке стула. «Забилась в самый угол, как крыса», — прошипела Лола, однако так тихо, что расслышал ее только Маркиз. Леня строго взглянул на свою напарницу, и та обиженно замолчала. Леня поздоровался с заказчицей, и они с Лолой сели за стол. «Вы опаздываете», — строго проговорила Камила. «Ага, опаздываем», — взвелась Лола. «Скажи спасибо, что мы вообще нашли эту крысиную нору. Неужели нельзя было...» Маркиз под столом наступил ей на ногу, и Лола угрюмо замолчала. «Зато здесь безопасно», — ответила ей Камила и повернулась к Маркизу. «Что вам удалось выяснить?» Леня выразительно взглянул на официантку и проговорил. «Я, пожалуй, выпью кофе. У вас ведь варят кофе по-восточному?» «Разумеется», — официантка улыбнулась. «И очень хорошо варят. И советую вам попробовать наше хачапури по-эмеретински. Это наше фирменное блюдо». «Непременно», — Леня, в свою очередь, улыбнулся официантке. «Лично я не ем мучного», — мрачно отрезала Лола. «Мне только эспрессо без сахара». Есть хотелось, но в присутствии этой заразы Камиллы Лола решила не есть. «Все равно пища не впрок пойдет». «Я, пожалуй, тоже ограничусь чашкой капучино», — неожиданно поддержала ее Камила. «У меня совершенно нет аппетита». Официантка исчезла, но меньше чем через минуту вернулась, положив перед клиентами книжечки меню. «Итак, что вам удалось узнать?» — проговорила Камила, как только официантка отошла от стола. «Многое», — Маркиз строго взглянул на Камилу. «Думаю, вы помните Ивана Валерьяновича Сереброва?» «Сереброва?» — переспросила Камила и принялась комкать в руках салфетку. «При чем здесь Серебров?» «Я так и знал, что вы вспомните. Леня пока что держался в рамках. Да вы никогда и не забывали. Понимаю, что такую трагедию забыть невозможно». «Ну да, была настоящая трагедия, но это случилось больше 10 лет назад», — неохотно заговорила Камила. «И я не понимаю, как это касается... Послушайте... Камилла, вы женщина не глупая. Так давайте уже не будем ходить вокруг да около. Вы наняли меня. Я наняла вас узнать, кем был убит Валентин Горбушин. А вы... А я точно знаю, что убила его дочка Ивана Сереброва и перед смертью напомнила ему про отца». Лола, наблюдавшая за развитием беседы, увидела, что Камилла вздрогнула, но тут же овладела собой. «Вы сказали, что Валентин Горбушин приезжал к вам незадолго до смерти. Приезжал он посоветоваться, что делать, потому что срок заключения Сереброва подходил к концу. И он, вопреки вашим надеждам, не умер на зоне, а выжил, что удивительно, но бывает. И Горбушин боялся за свою жизнь. Или же его мучила совесть? Но почему же? Потому что вы с Горбушиным подставили Сереброва. Ведь за рулем его машины был вовсе не он, а вы. Стало быть, это вы повинны во всех смертях и в том, что за них осудили невинного человека». «Да вы с ума сошли!» — Камила отшатнулась. «Вы несете чушь, и все равно у вас нет никаких доказательств». «Это верно, но...» Маркиз и Камила были увлечены разговором. Лола слушала их вполуха. Она так и знала, что Ленька не сможет правильно вести себя с этой Камилой, не сможет поставить ее на место. И все потому, что Камила — женщина. А с женщинами Ленька ведет себя по-другому. Даже с этой официанткой пытался заигрывать. Как раз в это время к столу снова подошла официантка. Поставила 3 чашки кофе. Когда девушка ставила перед ней чашку, Лола мельком взглянула на ее руки. Что-то с этими руками было не так. Ну да. Когда девица принесла меню, Лола заметила ее маникюр. Все ногти у нее были разного цвета. Теперь же маникюр был обычный, французский. Лола осторожно подняла глаза и взглянула на официантку. Так и есть. Это была не та девушка, что обслуживала их вначале. Ну и что? Сначала подошла одна, потом другая. Могут же 2 официантки работать попеременно, если одна не управляется? Да. Но в ресторане сейчас совсем нет посетителей. Тут и одной-то нечего делать. Лола внимательно пригляделась к официантке. Ее лицо показалось ей смутно знакомым. Где-то Лола ее уже видела. Или не ее, но кого-то очень на нее похожего. Этот необычный разрез глаз и чуть широковатые скулы. И еще... Еще Лоле не понравился взгляд, который эта новая официантка бросила на Камилу. В этом взгляде была самая настоящая ненависть. И еще... Еще в этом взгляде было злорадство, предвкушение близкой победы. Камилла поднесла чашку кофе к губам. Лола снова взглянула на официантку, глаза девушки вспыхнули мстительным огнем. «Не пей!» — вскрикнула Лола. «Почему это?» Камилла неприязненно покосилась на нее и потянулась губами к чашке. «Не пей!» — и Лола выбила чашку из ее руки. Камилла вскочила, покраснев от злости. Горячий кофе разлился по ее блузке, затек за воротник. На бирюзовом шелке расплывалось огромное пятно. «Ты что, с ума сошла?» — выкрикнула Камилла, безуспешно пытаясь оттереть кофе салфеткой. «Лола, да что с тобой?» — ахнул маркиз. «Кофе отравлен!» — зло отрезала Лола. «Спасибо, надо сказать, а не ругаться!» «Отравлен?» — в один голос переспросили маркиз и Камилла. «Кем отравлен?» «Вот ею!» — Лола показала на официантку. «Ею?» — переспросила Камилла удивленно. «С какой стати? Вообще, кто она такая?» «Она!» — выдохнула Лола. «Она дочка Ивана Сереброва!» «Хорошо соображаешь», — процедила официантка и вдруг подскочила к Лоле. «Но тебе же только хуже. Лучше бы ты пила свой кофе и помалкивала». Она обхватила Лолу левой рукой за шею, а правой выхватила из-под кокетливого крахмального передничка пистолет с навинченным на ствол глушителем. «Сидеть!» — рявкнула она, приставив ствол к Лолиной голове. «Сидеть, а то я ей вышибу мозги». «Да ради бога!» — Камилла поднялась из-за стола. «Мне до нее нет никакого дела». «Зато мне есть!» — выкрикнул маркиз и толкнул Камиллу на место. «Сидеть! Мы с ней договоримся!» «Правильно!» — официантка в кавычках усмехнулась. «Не рыпайтесь и делайте, что я говорю, иначе...»